Глава 10. Лида. «Ты не ответишь?» — спрашивает Власов, выводя меня из ступора. «Алло?» — принимаю вызов. «Лидок, я вернулся. Давай встретимся и поговорим в спокойной обстановке», — заявляет дядя сразу же. «А если я занята?» «Так занята, что не можешь обсудить свое желание развестись?» — усмехается он. «Погоди, ты же не наделала глупостей за вчера?» С явным предостережением в голосе спрашивает он. «Нет. Хорошо, давай встретимся. Где?» «А давай в том же ресторане, где были месяц назад. Тебе еще там Гена подарок такой подарил?» Прикрываю глаза, стараясь вырвать из воспоминаний тот день. «Я же тогда растаяла, словно влюбленная зефирка». «Хорошо, скоро приеду». «Давай, дочка, не задерживайся. Вопрос-то и правда серьезный». Разговор закончен, и в машине повисает тишина. Вязкая, звенящая. «Так где мы с ним встретимся?» — наконец спрашивает Власов. «Я сама встречусь с дядей. Принимаю окончательное решение». Володя поворачивается ко мне и сканирует тяжелым взглядом. «Сама?» «Да. Спасибо тебе за помощь. И за вчера, и сегодня. Но дальше я буду сама». «Вот значит как», — угрожающе тихо произносит он. «У тебя есть свой интерес, а я не хочу становиться разменной монетой. Часть меня говорит, что это правильно. Сейчас я не могу никому довериться и должна действовать только в своих интересах. Никому я не нужна, и никто не станет стараться меня защитить. Власов, он лишь преследует свои цели и вряд ли станет со мной откровенничать по душам. А второй раз предательства я не выдержу. Лучше уж самой справляться. Как когда-то учил отец. Как жаль, что я тогда его совершенно не слушала». «То есть ты отказываешься от моей помощи?» «Если ты насчет денег, то я переведу тебе всю сумму. И за отель, и за одежду. За потраченное время...» «Замолчи!» — рявкает мужчина. Резко заводит автомобиль. «Адрес». Быстро называю, испугавшись такой перемены в нем. Всю дорогу гадаю, что будет теперь. Наплюет на мое мнение и все же пойдет со мной? Ввяжется в спор с дядей? Ладно, с братом у них своя история. Но дядя Олег-то не позволит подобного. А мне не нужен еще один скандал. Мне нужна помощь. Нужно, чтобы хоть кто-то был на моей стороне. Однако возле ресторана Власов не торопится выходить из машины. «Приехали», — цедит сквозь зубы, давая понять, что ждет, чтобы я свалила. «Прости, а вещи?» — робко спрашиваю, стискивая сумку в руках. «А я в таксисты не нанимался. Пусть твои родственники теперь тебя катают», — огрызается он, но все же выходит. Выгружает сумки, оставляет возле дверей ресторана, а затем молча садится в машину и все, уезжает. «Мне немного обидно подобное поведение». Но если подумать, он посторонний человек, который, наверное, собирался получить какую-то выгоду, а я его обломала. «Девушка, у вас заказано». Выходит ко мне хостес и окидывает сдержанным взглядом. «Да, столик на имя Вяземского Олега». Фамилия дяди, очевидно, на слуху, потому что парень сразу понимает, о ком речь. «Давайте я вам помогу. Отнесу пока в подсобку, да?» «Спасибо. Дядя уже ждет меня. Недовольно смотрит поверх меню». «Ты долго, Лидок?» «Трудности на дороге. Не хочу объяснять, где была сейчас». «Садись давай. Я тебе заказал, как обычно». «Не стоило. Я не голодна». «Бледная такая». Неодобрительно качает он головой. «Тебе питаться надо. Ты же будущая мать». Вздрагиваю от его слов и настороженно смотрю в ответ. «Зачем ты это говоришь?» «Что именно? Что ты плоховато выглядишь? Так кто тебе правду скажет, деточка? Баба должна следить за собой, иначе муж посмотрит на сторону». «Ты уже его оправдываешь, да?» «Лида». «Что, Лида?» — вскидываюсь в ответ. «Я что, не права? Гена мне изменил. И не с кем-то посторонним, а с моей». «То есть тебя задевает сам факт, что он совал причиндалы в твою мать?» Цинично уточняет дядя. «Я просто не понимаю. Ты действительно считаешь, что так можно делать?» «Вот что я тебе скажу, дорогуша». Нас прерывает официант. Он расставляет блюда на столе. И хотя еда последняя, о чем я сейчас думаю, все-таки беру вилку с ножом и на автомате режу мясо. «Так вот, Лида», — снова начинает дядя, — «выброси из головы этот бред про развод. Не для того тебя с Власовым сводили, чтобы ты хвостом махнула и развалила семью». «Что значит «сводили»? Мы же случайно познакомились». Дядя смотрит на меня с жалостью и снисхождением. А мне становится муторно. То есть и здесь все не по-настоящему. «Тогда тем более», — хриплю, сжав вилку. «Я не стану с ним жить даже ради какого-то там договора». Дядя прищуривается, мрачнеет и медленно откладывает столовые приборы. «То есть ты меня не слушаешь, да?» «Это ты меня не слушаешь!» Меня снова начинает мутить. Еда встает комом, и аппетит мгновенно пропадает. Я тоже откладываю вилку с ножом. «Ты мне не поможешь?» «Отчего же, Ледок, помогу. Мозги тебе на место поставлю». «Мне не это нужно. Разве ты не понимаешь?» «Я же живой человек, меня нельзя просто заставить жить с Власовым!» «Ты, дорогуша, уже выросла, так что пора принимать реальность со всеми недостатками. Это раньше Ленка тебя баловала, принцессу растила. Теперь время раздавать долги. В тебя вложили много, пора возвращать». «Я не стану!» Упрямо повторяю. «Забираю сумку, собираясь уйти». «И раз ты с ними заодно...» «А ну, села!» Дядя стучит кулаком по столу. Вздрагиваю и невольно сжимаюсь. «Чтобы донести до тебя ситуацию, я преподам тебе наглядный урок. Расплатись». «Что?» «За еду. Прежде чем уйти, расплатись, Лида. Ты же сама по себе теперь». «Меня коробит такое отношение, но я проглатываю колкости, зову официанта и прошу меня рассчитать. Но когда парень приходит с кассовым терминалом, выясняется, что мои карты заблокированы, все до одной. А дядя Олег сидит и многозначительно ухмыляется».